Глава 45. «Шикарная тачка, ничего не скажешь», — кривится Крис. «Ну, знаешь ли, дорогой, что оказалось по карману, то и взяли. Если бы ты не мыл так долго руки по второму кругу, выбирал бы с нами», — резонно заявляю я. «Не знаю», — вмиг скисает тот. «Я просто за свою кружку переживаю. Эти придурки и стукнуть могли ее и вообще бросить где-нибудь». «Могли. Нет смысла обнадеживать друга просто так. Но могли и не бросать. Чё гадать? Поехали». И мы выезжаем, наконец, из дыры под названием Марента. Погода после обеда резко портится. Накрапывает мелкий дождь. Но нам, пожалуй, только на руку. «Так, давай пока прямо, а потом сделаем крюк вот здесь», — указывает Дэйв с умным видом, рассматривая карту. «Ага, понял». Некоторое время едем в молчании. Каждому есть о чем подумать наедине с самим собой. Да и устали мы уже очень. Больше, конечно, морально, не физически. А лично меня не покидает чувство каламбура. Сюрреальности происходящего. Будто я снова не улавливаю какую-то маленькую, но очень важную деталь. «Эх, зря вы не пошли. Девчонка, ух, какая!» — нарушает тишину Кристиан с мечтательным видом. «Так радуйся, тебе ведь больше досталось», — хмыкает Дэйв. «Это да, но она хотела втроем. Даже расстроилась немного, что я один пришел». «Внешне все-таки обманчиво», — протягиваю я. «Что ж, сразу не вчетверо». «О, город! Ура! И еще два, и мы дома. Глядишь, ночевать в поле не придется», — радуется Дэйв. «В любом случае не пришлось бы. Ректор Адамс нас лично шкуру спустит, если мы сегодня не будем ночевать в академии. Он мне любезно сам об этом напомнил вчера». «Да ладно, Алан, ты его любимчик. Нашел бы точки соприкосновения», — отзывается Крис. «Ага, тебя бы отправил сначала на переговоры, чтобы он на тебе пар спустил, а потом со мной уже разговаривал, как человек». «Добрый ты. Всегда к вашим услугам». Через примерно полтора часа мы проезжаем еще один небольшой населенный пункт, который словно единоутробный. Однояйцевый брат-близнец предыдущего. Кошмар. Как же все серо и однотипно в нашей стране оказывается. Мало по-настоящему красивых мест. Ростершир не в счет. Понятно, что он ухожен. За садом регулярно следят и прочее. Но ведь солнце по заказу не появляется даже там. Эх, солнце, оно у меня с некоторых пор начало ассоциироваться с Абигейл, светлой девчонкой из далекого солнечного захолустья. И как я раньше жил без нее? Да, рассуждения слишком уж сопливые и патетичны для меня. Но где-то в глубине души я понимаю, что это я. Я не изменился, все такой же Алан Далтон. Просто в определенный период времени на пути каждого плохого или хорошего парня встречается такая вот Абигейл Литтес, с которой не хочется быть таким, каким был с другими. Да и вообще того, что было с другими, не хочется. Хочется настоящего. Главное понять это не слишком поздно. Ведь по инерции мы все ведем себя так, как привычно. То бишь, не по-джентльменски, как в моем случае. О, как загнул. Длительные поездки за рулем с молчаливыми пассажирами и неработающим радио кого угодно доведут до философии. И слово-то какое вспомнил. Не по-джентльменски. Хотя по факту ближе было бы по-скотски. Но называть себя скотиной – это точно не мое. Даже в таком лирично благосклонном настроении. «Дом, милый дом!» – кричит вдруг Крис. «Как же я соскучился по тебе!» «Это мусорка, чувак!» – ржет в голос Дэйв. «И что? Главное, она находится в столице! А значит, и до Сардиледжио рукой подать!» И мы втроем счастливо смеемся. «Рановато мы бросили машину, нет?» «Рановато мы бросили машину, нет?» — кривится, наверное, уже раз в третий Кристиан. «Тут ведь идти, идти еще. А вновь эта противная морось, лучше бы, что ли, дождь пошел. Двигаемся, словно в облаке». «Слушай, ну хватит причитать, пожалуйста. Кажется, единогласно решили не светить автомобиль. И я вообще до сих пор жалею, что мы его не подожгли или в кювет не сбросили». «Да нет. Эти действия быстрее привлекли бы к ней внимание. А так, ну, стоит автомобиль и стоит. Далеко не сразу кто-то поймет, что он бесхозный». возражает Дэйв. «Я же вам рассказывал о дальней родне моей матери, которые не слишком материально обеспечены и живут как раз в таком среднеком районе. У них один раз стояла тачка, наверное, с пару месяцев, пока одна старушка не начала приставать ко всем, что это странно. Ее никто не слушал поначалу. Потом все же проверили, наконец, автомобиль. Но с тех пор успело пройти еще несколько месяцев». «Ну, может, ты и прав. Просто как-то спокойнее, когда ниточки уничтожены. Наши главные ниточки сейчас, небось, сидят в столовой с Ардиледжи и набивают свои животы. Цедит сквозь зубы Крис. А мы так и не решили, что будем с ними делать. Если они там сидят...» Вставляю я свою мысль. «Уверен, что сидят. Более того, уверен, что они нас совсем не ждут. И тут я не знаю, как правильнее поступить. Было бы все гораздо проще, если бы мы не были так давно связаны. Но вообще я уже говорил, и повторюсь вновь. Ты лучше нас должен знать, что делать в таких случаях. В конце концов, это ваши с Диком отцы крутятся в деле давно и прочно». «А вот ты снова перекладываешь на меня ответственность», – вскипает тот же друг. «Не перекладываю. Я всегда готов ее разделить с тобой». Прижимаю руку к груди. «Но это не я мечтал проявить себя, чтобы папа понял, что чего-то стою. Мои цели всегда были более прозаичными. Я просто не хочу, чтобы твои планы порушились из-за неосторожного действия». Кристиан задумывается на некоторое время, а потом его лицо озаряет счастливая улыбка. «Я даже знаю, что мы сделаем. По крайней мере, так точно поступил бы мой отец».